Глава 64. «Это же социальное самоубийство», – заявил он в ответ на ее предложение. «Даже для аболиционистки вроде тебя». «Думаешь, меня волнуют такие глупости? Просто это место, куда нельзя не пойти». «Хорошо, я возьму тебя с собой». И вот теперь Джордж и его жена-католичка сидели на одной из украшенных позолотой скамеек пресвитерианской церкви на 15-й улице. В канделябрах горело лишь треть свечей. Это был час размышлений, час для того, чтобы оглянуться назад и подумать о будущем. Хор тихо пел боевой гимн, а пастор стоял, склонив голову, сжимая черными пальцами край кафедры. Его краткое обращение к прихожанам, большинство из которых были неграми, белых в церкви присутствовало не больше дюжины, состояло из вольного пересказа главы Исхода. «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства». Близилась полночь. Все происходящее в церкви глубоко трогало Джорджа, хотя он и не был религиозен. Он смотрел на темные лица вокруг себя. На многих из них блестели слезы. Кто-то слушал гимн чуть ли не с экстазом. Джордж почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Он взял руку жены и крепко сжал ее. По всему северу сейчас в церквях шли такие же поздние службы в честь наступления новой эры. Утром Линкольн должен был подписать прокламацию. Джордж ощущал, как с каждой минутой нарастает напряжение. Хор умолк, в церкви воцарилась тишина, а потом на колокольне зазвонил колокол. Пастор поднял голову и воздел вверх руки. «О Господь всемогущий! Наконец-то пробил час избавления! Возрадуемся же! Возрадуемся! Аминь! Хвала Господу!» Раздалось со всех сторон, и даже звон колокола, казалось, нарастал с каждым новым ударом. По спине Джорджа снова пробежал холодок. На глазах Констанции выступили слезы. Колокол все продолжал звонить, и вскоре к нему присоединились колокола в других церквях, оглашая звездную ночь радостными трелями. Восторженные крики не смолкали. Джордж почувствовал, что ему тоже хочется закричать. И вдруг, совершенно неожиданно, снаружи на церковь обрушился град из камней и раздались омерзительные ругательства и богохульства. Несколько мужчин вскочили со скамеек, и Джордж среди них. Вместе еще с двумя белыми и полудюжиной чернокожих он бросился по проходу, но когда они выскочили на крыльцо, хулиганы уже растаяли в темноте. Джордж сунул саблю обратно в ножны, слушая перезвон колоколов по черным куполам зимнего неба. Краткий миг упоения прошел. Камнепад вернул его к реальности первого дня 1863 года. Но хотя настроение праздничной службы было испорчено, ничто не могло отменить ее смысла. Это было ясно по выражению лиц мужчин и женщин, расходившихся к своим каретам, оставленным под присмотром чернокожих мальчишек, основательно закутанных от холода. Когда они ехали по пустынным улицам обратно в Джорджтаун, Констанция, прижавшись к мужу, спросила: «Ты рад, что мы туда пошли?» «Очень. Но ты казался таким мрачным к концу службы. Почему?» «Просто задумался. Пытался понять, знает ли кто-нибудь по-настоящему, включая Линкольна, чем обернется эта прокламация для всей страны». «Я точно не знаю». «Я тоже. Но когда я там сидел, у меня возникло очень и очень странное чувство в отношении этой войны. Я не уверен, что термин «война» теперь соответствует действительности». «Но если это не война, то что это?» «Революция». Констанция молча держала его под руку, вдыхая морозный воздух. В такую великую ночь Джордж предпочел править лошадьми сам, вместо того, чтобы отрывать кого-нибудь из своих черных работников от семьи. Колокола продолжали звонить, провозглашая перемены в городе и в стране. За те месяцы, что Хазарды прожили здесь, Вашингтон невероятно изменился. Бизнес в городе процветал, но тоже сейчас наблюдалось и по всему северу. Завод Хазардов работал на полную мощность, а первый банк Lehigh Station, открывшийся в октябре, уже приносил неплохие доходы. Несмотря на войну, а возможно и благодаря ей, в Америку ехали десятки иммигрантов из Европы. События на фронтах вызвали подъем деловой активности, и Вашингтон наводнили толпы народа. Кровь крупных сражений, проигранных Союзом, смыла воинственный дух первых нескольких месяцев. Теперь на аллеях, где гуляла нарядная публика, уже не было видно элегантных мундиров. Военные оркестры больше не устраивали концертов в парках и на площадях. В книжных и сувенирных лавках люди покупали банкноты конфедерации и солдатские шапки, собранные охотниками за трофеями после второго булрана. Расплачивались обычно государственными векселями, выпущенными казначейством зелеными банкнотами достоинством в $1, тут же извительно прозванными в народе «наклейками», или же монетами военного образца, которые чеканили частные компании, создавая таким образом себе рекламу. Вашингтонцы примирились с черными официантами в Уилларде, потому что всех белых призвали на службу, как примирились и с бродившими повсюду искалеченными солдатами. Еще в начале войны Вашингтон считался южным городом. Однако несколько месяцев назад его мэром был избран Ричард Уоллах, брат владельца Стар. Уоллах принадлежал к демократам из партии Безусловного Союза и выступал за войну до победного конца, в отличие от антивоенного крыла этой же партии, которых еще называли «медноголовыми» или «щитомордниками». Отмена рабства была узаконена в округе еще в прошлом апреле. Стэнли и Изабель агитировали за это в первых рядах, хотя на одном из тех редких и напряженных ужинов, которые устраивали жены Хазардов, для того, чтобы поддержать видимость семейной гармонии, Изабель заявила, что освобождение превратит этот город в ад на земле для белой расы. На самом деле, впрочем, все обстояло не совсем так. Почти ежедневно белые солдаты нападали на кого-нибудь из черных беглецов, независимо от пола, избивая и калеча их практически безнаказанно. Неграм не разрешалось ездить на городской конке, начавшей ходить по Пенсильвании-авеню от Капитолия до Госдепартамента. Навещая своих радикальных друзей, Изабель неизменно выражала возмущение такой несправедливостью. В деморализованной армии перемены были налицо. Вопреки всем советам Бернсайд, стоявший на берегу Рапаханака, продолжал готовиться к зимнему наступлению, горя желанием взять реванш за свое поражение у Фредериксберга. Джордж уже не однажды слышал от старших офицеров, что командующий просто спятил. Возможным преемником Бернсайда чаще всего называли Джо Хукера, но кто бы ни занял это место, ему предстоял титанический труд по реорганизации армии и возрождению в ней чувства гордости и дисциплины. Некоторые полки отказывались маршировать мимо Белого дома и специально поворачивали к особняку Маклеллана на Эйч-стрит, чтобы огласить улицу громкими криками, горланя популярную песенку, прославляющую генерала. В армии теперь служило некоторое количество черных. Как и беглых рабов, их частенько поколачивали, оплатили на $3 в месяц меньше, чем белым сослуживцам. В исполнительной власти с нового года также назревали неизбежные изменения. Выборы в Конгресс прошли для республиканцев неудачно, а постоянные депрессии президента создавали в правительстве атмосферу нараставшего неодобрения. Линкольна винили во всех военных неудачах, награждая его самыми обидными титулами – от деревенского олуха до льстивого неграфила. Так что дух перемен уже витал в воздухе. Они были необходимы, болезненны и бесповоротны. Иногда, как и в эту ночь в пресвитерианской церкви, одна мысль о возможном будущем, которое ждало их, вызывала у Джорджа головную боль. Когда они добрались до дому, Констанция заглянула к спавшим детям, потом приготовила горячее какао для Джорджа. Пока закипала вода, она снова перечитала письмо от отца. Оно пришло накануне днем. Патрик Флинн добрался до Калифорнии еще осенью. По его словам, это был сонный край вечного солнца, далекий от войны. В 61-м ходили разные слухи о мятеже и создании какой-то Тихоокеанской конфедерации, но потом все затихло. Флинн писал, что его новая адвокатская практика в Лос-Анджелесе почти не приносит денег. Но он счастлив. На что он живет, отец не сообщал, но Констанция теперь хотя бы знала, что он в безопасности. Она отнесла какао Джорджу в библиотеку. День выдался трудным, и Констанция сама очень устала. Но Джордж выглядел просто изможденным. В форменных брюках с подтяжками и рубашке с закатанными до локтей рукавами он сидел за письменным столом с разложенными перед чернильным прибором бумагами, частью списанными, частью еще пустыми. Газовая лампа была откручена до предела. «Долго еще будешь сидеть?» – спросила Констанция, поставив перед ним чашку. «Пока не закончу. Завтра я должен показать это сенатору Шерману. То есть уже сегодня, на приеме у президента. А нам обязательно нужно туда идти. Эти приемы просто ужасны. Там всегда так много народу, что пошевелиться невозможно». «Знаю, но Шерман будет меня ждать. Он обещал познакомить меня с сенатором Уилсоном из Массачусетса. Уилсон – председатель военного комитета, союзник, который нам очень нужен». «А когда будет представлен финансовый законопроект?» «В правительстве через 2 недели. Но настоящая битва начнется в Сенате. У нас мало времени». Констанция наклонилась к мужу, сутулившемуся в кресле, и нежно коснулась его волос. «Ты просто настоящий фанатик, особенно если учесть, что тебе никогда не нравилась военная служба». «Она мне и сейчас не нравится, но я люблю Вестпойнт, хотя и мало что знаю о нем со времен выпуска». Констанция поцеловала его в лоб. «Не засиживайся, пора спать». Джош рассеянно кивнул и даже не заметил, когда она ушла. Обмакнув перо в чернила, он вернулся к работе над статьей, которую согласился написать для «Нью-Йорк Таймс», одной из верных защитниц Академии. Статья опровергала любимый аргумент сенатора Уэйда о том, что Вестпойнт следует закрыть только потому, что 200 из его 820 кадровых офицеров в 1861 году предпочли перейти в армию конфедератов. «Если это достаточная причина для того, чтобы упразднять ценные общественные институты, то мы должны волей-неволей перенести ту же логику и на другие сферы и вспомнить ряд сенаторов и членов Палаты представителей, точно так же перешедших на другую сторону. И среди них мистера Джефферсона Дэвиса, которого сенатор Уэйд характеризует как архибунтовщика, архидемона бунта, и тут же распустить наши государственные законодательные органы, потому что и они тоже вскармливают предателей. В таком контексте аргумент сенатора Уэйда представляется тем, чем он на самом деле и является – лицемерием и демагогией». Да, последними словами Джордж мог нажить себе врагов. Но ему было все равно. За судьбу Академии разгорелась настоящая война, и в наступавшем году мощная политическая группировка намеревалась навсегда уничтожить Вестпойнт. Кроме Уэйда, в нее входили Лиман Трамбул из Иллинойса и Джеймс Лейн из Канзаса. Особенно усердствовал сенатор Лейн, хвастаясь по всему Вашингтону, что скоро похоронит Вестпойнт. Прихлебывая остывшее какао, Джордж продолжал писать. В доме становилось все прохладнее, и он, зябко поеживаясь и зевая от усталости, снова и снова выпускал на бумагу словесные залпы, принимая бой в этой маленькой войне, исход которой считал почти таким же важным для страны, как и исход большой. Он работал, пока не наступил первый день Нового года, и в 5 утра, наконец, в изнеможении уронил голову на стол. Прядь волос упала на перо, испачкавшись в чернилах. «Да, я счастлив сообщить, что скоро она будет со мной», – сказал Ори президенту. В правой руке он держал бокал с пуншем, но от тарелки с закусками отказался. Как бы ловко он ни научился управляться одной рукой, но все же не мог одновременно и есть, и пить. Вполне возможно, что она уже едет сюда. Вид президента беспокоил Ори. Он выглядел бледнее обычного, казался измученным и слегка сутулился, как человек, испытывающий боль. Но в эти дни Джефферсона Дэвиса тревожило нечто более неприятное, чем невралгия. Его хлопковое эмбарго провалилось, несмотря на недостаток хлопка на британских фабриках. На дипломатическое признание в Европе теперь можно было не рассчитывать. Его критиковали за то, что он по-прежнему поддерживал непопулярного Брега на Западе из-за перебоев в снабжении на Юге. В Ричмонде уже почти не осталось настоящего кофе, который заменили отвратительные эрзацы из окры, батата или арбузных семян, которые подслащали сорго. На стенах городских домов начали появляться плакаты, где огромными буквами было написано «Хватит воевать! Назад в Союз!». В первый день Нового года в официальной резиденции на Клей-стрит собралось множество офицеров, мужчин в штатском и женщин. Дэвис старался уделить внимание каждому гостю, пусть и на короткое время. Его улыбка и манеры, несмотря на все беды, выражали тепло и радушие. «Какая прекрасная новость, полковник. Но, насколько я помню, вы уже давно ждали ее в Ричмонд». «Да, она должна была приехать в начале прошлого года. Но на плантации тогда началась череда невзгод». Он упомянул о болезни матери, но о проблемах с беглыми рабами говорить не стал. Дэвис поинтересовался, как теперь себя чувствует Клариса. Ори ответил, что физически она уже почти поправилась. «А как вам работается с мистером Седеном?» – спросил президент. «Отлично, сэр. Я слышала о его успешной адвокатской практике здесь, в Ричмонде». Ничего другого об этом человеке Ори сказать не мог. Джеймс Седен из округа Гучленд заменил генерала Густавуса Смита на посту министра обороны. Ори не нравился мрачный характер Седена и его твердый настрой на отделение от севера. Седен с женой сейчас тоже были где-то здесь. Ори предпочел сменить тему. «Позвольте мне задать вопрос из другой сферы, господин президент. Наши противники создают негритянские подразделения. Вам не кажется, что мы могли бы получить определенные преимущества, поступив так же?» «А вам?» «Да, возможно». Губы Дэвиса сжались, превратившись в тонкую прямую линию. «Даже сама эта идея губительна, полковник. Как заметил мистер Коп из Джорджии, если из негров можно сделать хороших солдат, то вся наша теория рабства ошибочна. Прошу меня извинить». И он отошел к другому гостю. Ори ощутил досаду. Неспособность Дэвиса воспринимать взгляды, отличные от его собственных, говорила лишь о его пагубной слабости. Он отпил немного чересчур сладкого пунша, чувствуя себя одиноко в огромной толпе, заполнившей центральную гостиницу особняка, который называли «белым домом» из-за штукатуренных снаружи кирпичных стен. В западном крыле располагалась еще одна гостиная и большая столовая в восточном. Сквозь высокие окна позади столов с закусками Ори смотрел на Чёрч-Хилл и на зимнее небо, темно-серое, как сланцевая крыша дома, где они сейчас находились. За его спиной несколько гостей горячо обсуждали слухи о существовании некоего заговора с целью раскола Севера и создания на континенте еще одного государства, куда вошли бы северо-западные штаты и часть южных. Говорившие были явно возбуждены. В их голосах даже слышались истеричные нотки. Ори почувствовал раздражение, да и вообще этот прием уже начал утомлять его. Он направился к двери и вдруг услышал знакомый голос Варины Дэвис. «Исследовательно, мой дорогой, я оставляю за собой право думать по-своему. Это мой Форт Самтер, и к черту все возражения этого ничтожества Полларда!» Ори не стал поворачиваться и смотреть на первую леди, но в ее сарказме он услышал напряжение. Это же напряжение заражало всю собравшуюся здесь толпу и весь Ричмонд как чума. Он тоже не стал исключением, и причины были не только в одиночестве и тоске по Мадлен, чей приезд откладывался уже много месяцев. Он ненавидел свою работу в военном министерстве. Эту постоянную борьбу с произволом Уиндера, который тот учинял в тюрьмах, и проверку арестованных, которых шеф военной полиции хватал без разбора при малейшем подозрении в государственной измене. Как раз сейчас Уиндер подбирался к одному чрезвычайно секретному обществу защиты мира, которое называлось «Орден Героев Америки». От надежного источника Ори узнал, что Израиль Куинси и еще двое головорезов посадили в тюрьму и избили троих предполагаемых членов этого общества. Его возмущенное письмо осталось без ответа, а личный визит в контору Уиндера не привел ни к чему, кроме очередного обмена колкостями с Куинси. Подозреваемых выпустили из Касл Тандера только после того, как Уиндер решил, что об обществе они ничего не знают. Ори подумал о Дике Юэле, выпускнике Вестпойнта 40-го года, который в прошлом августе в битве у Гравитона потерял ногу, но продолжал командовать дивизией. Выпускник 54-го года, Оливер Ховард, потерял руку у Фэйр Оакс, но высшее командование Союза не посадило его за письменный стол. Возможно, пришло время и ему просить о переводе на фронт. Он с трудом пробрался через плотную толпу к вестибюлю и обнаружил там Джуду Бенджамина в окружении трех восторженных дам. Госсекретарь радостно приветствовал Ори, как будто и не было никакого недавнего скандала, о котором стало известно всем. Бенджамин был задержан, когда детективы Уиндера нагрянули в одно игорное заведение на Мейн-стрит. Рейд был предпринят с целью поимки дезертиров, но нашли там только несколько раздосадованных штатских, включая одного члена кабинета министров. «Как дела, Ори?» – спросил Бенджамин, пожимая ему руку. «Будут лучше, когда приедет Мадлен. Она уже в пути». «Прекрасно. Нам надо будет непременно поужинать всем вместе». «Да, конечно. пробормотал Ори, проходя дальше. Неожиданно его поразила одна мысль. После того, как Мадлен больше года пыталась уехать в Ричмонд, с его стороны будет ужасно нечестно просить о переводе именно тогда, когда она наконец приедет. Конечно, она все поймет, но тем не менее это будет нечестно. Пожалуй, нужно подождать еще несколько месяцев. И он не должен винить никого, кроме самого себя, за неудачные попытки договориться с военной полицией. Просто надо больше стараться. Спускаясь по внушительной лестнице, Ори застыл, увидев входившую в парадную дверь троицу. Это были его сестра, прекрасно одетая и прозовевшая с мороза, Хантун и еще один мужчина, в широких брюках, отлично шитом сюртуке и круглой шляпе с плоскими полями, которая весьма красноречиво говорила о его социальном статусе. «Добрый день, Эштон, Джеймс», – сказал Ори. Незнакомец лишь приподнял свою шляпу. Уже много месяцев Ори не видел сестру и ее мужа, но, признаться, нисколько не переживал по этому поводу. В ответ на его приветствие Хантун что-то неразборчиво пробурчал, глядя в сторону, а Эштон с ледяной улыбкой процедила. «Очень рада тебя видеть», и тут же направилась к Бенджамину. Красавца с сонным взглядом, который пришел с ними, супруги не представили, но Ори было все равно. Судя по одежде, этот человек был одним из тех паразитов, которые наводнили конфедерацию в это тревожное время, то есть, попросту говоря, спекулянтам. У Эштона и ее мужа был весьма своеобразный круг знакомых. Ори надел шляпу и покинул Белый дом в отвратительном настроении.